Глава 90. Бессердечная. Печать памяти на руке Тантайдзиня на секунду проявилась, сверкнув золотом, и иероглиф на ладони Сусу отозвался легким покалыванием. Фея подняла глаза и столкнулась взглядом со своим визави. Он не был похож на себя прежнего. Всегда неуязвимый и хладнокровный, сейчас он судорожно цеплялся за мантию Цанхая, и кровь капала на его белые одежды. Он смотрел на нее, не отрываясь, глазами, полными горькой обиды. Ее сердце сжалось от невольного сочувствия. Да что же с ней такое? Как ей может быть жаль этого человека? Это же она жертва, а он обидчик. Окружившие их бессмертные собратья не ожидали от милой феи такой жестокости к послушнику и принялись расспрашивать о том, что произошло с ней и Тантайдзинем в тайном царстве. Сусу не стало ничего скрывать. «Послушник из Сяояо напал на нас с Фуя!» Ученики секты Ханьян возмущенно зашумели и сердито уставились на поверженного молодого человека. Перед выходом из царства Цянь-Юань они все вместе отправились на поиски пропавших членов клана и довольно быстро отыскали раненого Фуя. Но никто понятия не имел, куда пропала Сусу. Появление младшей сестры позволило всем вздохнуть с облегчением. Теперь все внимание собравшихся сосредоточилось на виновнике случившегося. Бессмертные кипели от негодования. Да как он осмелился ранить Фуя и причинить вред драгоценной дочери Цюйсюаньзи? В их глазах Тантайдзинь мгновенно превратился в того, кто коварно убивал собратьев ради магических сокровищ. Разгневанные послушники горели желанием немедленно преподать урок негодяю, но наставник Цанхай, раскинув руки, закрыл собой подопечного. «Собратья мои, это должно быть недоразумение. Мой младший брат чужд мирской суете. Зачем ему покушаться на фею Ли и Фуя? Так ты утверждаешь, что младшая сестра говорит неправду?» Спорщики замолчали, гневно взирая друг на друга. Несколько особо вспыльчивых учеников Ханьяна поспешили обнажить свои мечи. Добродушное выражение исчезло с лица Цанхая. Он с серьезным видом оглянулся на своего, истекающего кровью младшего собрата, и веско произнес: «Цан Цзюмин, послушник секты Сяояо, наш глава Джао Юй сам разберется с ним и выяснит правду. Если брат имел злые намерения, наставник очистит доброе имя секты». Послушники Ханьяна переглянулись. Этот Цанхай всегда такой добродушный, покладистый, но оказалось, что сломить его не так-то просто. Сусу смотрела на Тантайдзиня, и в ее сознании начали всплывать смутные воспоминания о том, как она упала с утеса, и ее несли на спине через нескончаемую пустынную землю, а капающая ядовитая кровь убивала жаждущих ее гибели злых духов. На миг она почувствовала головокружение и ощутила свежий аромат сосен и кипариса. «Уходим!» — резко проговорила она и сжала кулаки. Собратья недоуменно переспросили: «Сестра!» «Уходим!» — повторила она решительно и развернулась, чтобы уйти. В глубине души Сусу понимала, что Цанхай прав. Тантайдзинь — ученик клана Сяояо, и собратья сами должны решить его судьбу. Не время бессмертным сектам ссориться друг с другом. Не за горами война с демонами. Соученики из Ханьян переглянулись и собрались последовать за дочерью главы. Девушка сделала шаг, но была остановлена тонкой рукой, схватившей ее за запястье. Сусу обернулась и увидела искаженное мукой бледное лицо. «Ли Сусу, ты обещала, что мы будем вместе. Сказала, что отвезешь меня домой. Младший брат!» — одернул его Цанхай. Ему едва удалось прекратить конфликт и договориться о том, чтобы их отпустили с миром. Но его подопечный все еще жаждет что-то выяснить. Разве это не бессмысленно? Но молодой человек проигнорировал его и продолжил: «Ты можешь делать со мной все, что угодно, даже причинить боль, я к этому привык, но умоляю, не говори, что забыла о своем обещании». Он смотрел на Сусу с таким отчаянным упрямством, что она невольно отвела взгляд и сухо проговорила: Отпусти. Разве могла она пообещать подобное Тантайдзиню? Кому он лжет? В зеркале прошлого он увидел, что она Есиу. Разве не понятно, что после всего, что с ними произошло в прошлом, она никогда ему не поверит? Но молодой человек в белом продолжал цепляться за ее руку, повторяя исступленно: «Но ты обещала мне! Ты обещала!» Безжалостная Дао пульсировала в ее сердце. «Отпусти меня, ты жалок!» Внезапно Сусу почувствовала покалывание и посмотрела на свою ладонь. Печать памяти излучала слабое сияние, а от ее мизинца к мизинцу Тантайдзиня протягивалась красная нить воспоминаний. «Что это такое?» Его глаза загорелись надеждой, но Сусу ребром ладони, как мечом, разрубила связующую их шелковинку. Она вспыхнула синим кармическим пламенем и рассыпалась. Тантайдзинь бросился ловить горящие обрывки, надеясь сохранить хоть что-то. Угольки обжигали его руки, глаза покраснели от слез и боли. «Хватит с меня твоих подлых уловок!» — нахмурилась девушка. «Между ними больше не может быть доверия. Неужели он, предававший ее снова и снова, думал, что она клюнет на этот дешевый трюк?» Свет в глазах Тантайдзиня померк. «Пойдем», — позвали фею ее собратья. Вспомнив о раненом Фуя, девушка всполошилась и думать забыла о несчастном молодом человеке, оставшемся одиноко стоять с перекошенным от душевной боли лицом. Фея Ли вызвала летающий духовный артефакт, который по мановению ее руки превратился в колесницу, запряженный 9 луанскими птицами. Легендарные создания расправили свои огненные крылья и исчезли в небе, унося Сусу и ее собратьев. Цанхай смотрел на своего ученика, замершего с отрешенным выражением лица, и не осмеливался его окликнуть. Он понятия не имел, что произошло между младшим и феей Ли, поэтому просто добродушно похлопал молодого человека по плечу. Тот поднял глаза, и наставник увидел, что его подопечный беззвучно плачет, сжимая в руке горсть золы, в которую превратились его самые счастливые воспоминания. Глаза его, когда он смотрел вслед колесницы с луанскими птицами, были такими отчаянно ранимыми, что казалось, он вот-вот разрыдается от тоски. Но вместо этого Тантайдзинь усмехнулся и, вытерев тыльной стороной ладони кровь с губ, раскрыл кулак и высыпал остатки пепла на землю. Линии на его ладони окрасились черным. «Пойдем», — холодно проговорил он. Цанхай, увидев, что это все еще его холодный, но решительный младший собрат, облегченно улыбнулся. Сусу, сидя в летающей колеснице 9 луанских птиц, поймала себя на том, что рассматривает собственный мизинец, к которому была привязана сгоревшая красная нить. Ее духовный корень — огонь, порожденный кармическим пламенем, поэтому на пальце не осталось следов ожога. Неужели она действительно обещала Тантайдзиню нечто подобное? Этого не может быть. Наверняка он солгал. Когда-то она была настолько глупой, что решила быть на его стороне, вообразив, что может принести в мир безопасность простым людям в двух государствах. Ценой ее наивности стала гибель Сяолиня. Умирая, принц Сюань сказал ей, что она никогда не сможет понять мысли Тантайдзиня и верно оценить свое место в его сердце. Ей пришлось убедиться в справедливости этих слов. Прирожденный демон мог улыбаться ей и казаться жалким и ранимым, а в следующее мгновение выстрелить в нее стрелой слабой воды и превратить в марионетку, лишенную собственной воли. Она никогда больше не будет его недооценивать. Внутри волшебной колесницы было просторно, как в большой комнате. Сусу подошла к бесчувственному Фуя и коснулась пальцем его лба между бровей. Не только его тело, но и духовная сущность очень сильно пострадали. Значит, Тантайдзин действительно пытался их убить. Не попади она в отражение зеркала воспоминаний и не яви ему свое прошлое, их с Фуя, скорее всего, уже не было бы в живых. Один из собратьев по секте заговорил с ней, успокаивая: «Сестра, не волнуйся, владыка Цюнь-Сюань-Дзи обязательно излечит душу и раны Фуя». Она молча кивнула, но неожиданно почувствовала легкий холодок, пробежавший по шее и спустившийся в вырез платья. Девушка опустила глаза и обнаружила у себя на груди новую подвеску. Никаких мыслей или воспоминаний о том, откуда она могла взяться у Сусу, не было. Она сняла украшение и положила на ладонь, и поднесла к глазам. Это было миниатюрное конхуа с перламутровым синим станом и струнами, сияющими жемчужным светом. Откуда эта вещь? Арфа Чуньюй почувствовала тревогу и смятение своей госпожи, но заговорить в присутствии посторонних людей не решалась. Передавать свои мысли прямо в сознании феи она не умела. Такое под силу только артефактам божественного происхождения. Поэтому все, что ей оставалось, это кружиться на ладони Сусу, выписывая контуры сердца. Глядя на это, фея Ли мягко улыбнулась, подумав, что эта безделица чрезвычайно мила. Чун Юй знала о том, что после полного восстановления души в разрисованном свитке фея забудет обо всем, что с ней произошло в тайной стране, но не предупредила об этом девушку. Теперь она раздумывала о том, нужно ли рассказывать госпоже, что она и правда сотворила на ладони молодого человека печать памяти, а с другой стороны, какой в этом смысл? Если нить воспоминаний сожжена, к чему огорчать прекрасную фею и заставлять ее чувствовать себя виноватой? На самом деле Конхуа совершенно не нравился молодой человек с арбалетом-богоборцем, и она была рада, что этот опасный тип теперь будет подальше от ее прекрасной госпожи. «Зачем нам такие чудовища под боком?» – подумала она. Неожиданно в царящей тишине подал голос магический компас, спрятанный в рукаве Сусу. Его дал младшей сестре Гун Еджиу, который беспокоился, что она может попасть в беду. С помощью этого артефакта он нашел бы ее где угодно. Сусу охватило нехорошее предчувствие. Если компас вызывает ее, значит, что-то случилось со старшим братом. «Гунье!» Ответа не было. «Старший брат, ответь мне!» Из компаса раздался испуганный голос. «С братом Гунье что-то не так. Умоляю, помогите!» Артефакт задрожал и умолк. Собратья секты Ханьян, ставшие очевидцами произошедшего, взволновались. Гунье Джиу лучший среди них, но даже для него гора Тайсю – опасное место. А до Ханьяна лететь еще 2 дня. Обдумав ситуацию, Сусу решила: «Продолжайте свой путь и доставьте Фуя домой, к владыке, а я отправлюсь на гору Тайсю и выручу брата». Бессмертные собратья наперебой предлагали себя в качестве спасителя Гунье. Большинство из них уже познали золотой эликсир и считались будущим секты. Девушка молча щелкнула пальцем, и в тот же миг перед ней явилась волшебная огненная птица с сапфирово-синим хвостом. Феникс замер перед Сусу, осыпая ее искрами кармического пламени. Испуганные собратья смотрели на происходящее широко раскрытыми глазами и ничего не возразили, когда фея Ли твердо произнесла: «Я спасу старшего брата!» В это самое время Тантайцзинь и Цанхай летели на волшебных тыквах секты Сяояо. Толстяк с грустью поглядывал на притихшего младшего. Он и так не отличался общительностью, а теперь и вовсе ушел в себя. Как только он осмелился так дерзко приставать к дочери самого Цюйсюаньцзы. Это не просто разница в положении сект или нарушение иерархии бессмертных. Между этими двумя непреодолимая пропасть. «Младший брат», — решился заговорить Цанхай, — «ты в самом деле напал на брата из Ханьяна?» Его подопечный открыл глаза и кашлянул. Губы его тотчас окрасились кровью. Его наставник страшно испугался. «Ладно, ладно, ничего не говори. Это наверняка какое-то недоразумение». Младший улыбнулся и грустно спросил: «А куда мы летим?» В клане Сяояо все совершенствующиеся отличались простодушием и бесхитростностью, поэтому Цанхай честно ответил младшему: «На гору Тайсю». «Тайсю?» «Так точно». Цанхай немного смутился. Все секты отправили туда своих добровольцев. Почему Сяояо вечно остается в стороне? Я сам вызвался, а наставник не возражал. Он тоже прибудет нам на помощь. Святой Джао Ю – один из самых уважаемых старейшин секты Сяояо. Только он, пожалуй, достоин участвовать в этом деле. На его защиту мы можем положиться». Выслушав старшего собрата, Тантайцзинь равнодушно кивнул головой. «Хорошо, летим на Тайсю». Во время полета винные тыквы тряслись и раскачивались от ветра, но зато летели они очень быстро. Скоро собратья достигли цели своего путешествия, но, глядя на проявившееся за горизонтом величественное очертание горы Тайсю, Тантайцзинь неодобрительно прищурился. «Что такое, младший брат?» – забеспокоился Цанхай. Он прекрасно знал, что этот малый не совсем прост. Что же его так насторожило? Его ученик, глядя на окутанную темной энергией вершину, покачал головой. «Здесь что-то явно пошло не так». Он протянул руку и указал наставнику направление, в котором нужно смотреть. Тот, приглядевшись, вздрогнул от неожиданности. Склон горы окутывало плотное облако демонической энергии. Трава в этом месте пожухла, с деревьев осыпались листья, ручьи высохли. Цанхай вцепился в винную тыкву и пробормотал в ужасе. «Неужели мы видим рождение демона засухи? Младший брат, это выглядит так ужасно!» Тантайцзинь легкомысленно кивнул. Добродушный толстяк перепугался до смерти. Единственным его желанием было удрать, куда глаза глядят. Но надо было дождаться старшего наставника. Делая вид, что ему не страшно, он велел своему младшему. «Брат, тебе лучше вернуться, а я останусь и посмотрю, что там». Молодой человек заметил дрожь в ногах наставника, но притворился послушным и ответил, скрывая усмешку. «Хорошо, тогда я ухожу». Цанхая не особо обрадовало непривычное смирение послушника. Он хотел было что-то сказать, да так и остался с открытым ртом, потому что небо охватило глубокое сияющее зарево, и нечто сверкающее пролетело прямо над их головами. Тантайцзинь резко выпрямился и, сжав кулаки, проговорил решительно: «Брат, я пойду с тобой».